В самых первых строках своего послания Иуда предостерегает читателей против ругателей и ропотников, нечестивцев и лжеучителей, которые вкрались в христианские круги того времени, внешне притворяясь верующими, но не имеющих в себе Духа Божьего. Иуда приводит свидетельства апостолов, чтобы показать своим читателям, как им следует вести себя во времена отступления от истинной доктрины от Бога, которой они научены были. А вы, возлюбленные, назидая себя на святейшей вере вашей, молясь Духом Святым, сохраняйте себя в любви Божьей, ожидая милости от Господа нашего Иисуса Христа для вечной жизни. Иуды 20:21. «Я предупреждаю вас, — говорит Иуда, — против вероотступничества и его авторов, но вы сами со своей стороны должны делать все, чтобы защитить себя от его тлетворного разлагающего влияния. И вера однажды и навсегда преданная святым должна оставаться основанием для святой и праведной жизни перед лицом Бога, назидая себя на святейшей вере вашей, говорит Иуда. Апостол Павел, обращаясь к старейшинам Ефесской церкви, сказал: «И ныне предаю вас, братья, Богу и Слову благодати Его, могущему назидать вас более». Деяния апостолов 20:32. Так что христианин должен читать и размышлять над Словом Божьим постоянно для того, чтобы его повседневная жизнь строилась на основании, которым является Иисус Христос. Но Иуда идет еще дальше в своем предостережении, молясь Духом Святым, напоминает он своим читателям. Мы знаем, что молиться можно по-разному, но существует только один способ молитвы Духом. Это молитва, исходящая из сердца. И Библия говорит нам, что такая молитва будет непременно отмечена, потому что она совпадает с волей Божьей. Исполненный Духом верующий приносит все к Богу в молитве и отдает самого себя, все, что он есть, и все, что у него есть, Господу. Он знает, что без Господа он не может сделать ничего так, как нужно. Без Господа ничто не устоит. Иуда также говорит, чтобы верующие пред лицом вероотступничества сохраняли себя в любви Божьей до дня искупления. Сохранение верующих в любви до дня искупления – это то, что делает Бог со своей стороны. Но при этом он говорит, что и верующий должен исполнять свою сторону соглашения, свой долг. «Сохраняйте мои заветы». Следуя Слову Божьему, мы храним себя в центре Его воли, пребывая во Христе и Его любви. Иуда заканчивает свое словословие следующими словами: «Ожидая милости от Господа нашего Иисуса Христа для вечной жизни». 21 стих. Это же слово «ожидая» мы находим в прекрасном и дорогом нашим сердцам отрывке из послания к Титу 2:13. «Ожидая блаженного упования и явления силы великого Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа». Верующий знает, что согласно Божьему обещанию он унаследует вечную жизнь, и он ожидает исполнения этого обещания, которым будет искупление тела от рабства тления через воскресение. Мне нравятся комментарии Кодера по поводу этого отрывка из послания Иуды. Эти удивительные стихи начинаются со взгляда внутрь, на развитие характера христианина, развитие, заключающегося в росте, укреплении, назидании нашей веры. За этим следует взгляд вокруг, на все и на всех, за которых мы должны ходатайствовать, молясь Духом. Далее, эти стихи обращают наши взоры вверх, на того, кто любит нас и кто сделал нас своими детьми. Стихи заканчиваются взглядом вперед, взглядом, направленным к возвращению нашего Спасителя и к заре вечной жизни, которая начинается с Его приходом. Долг верующего — завоевывать потерянные души. В следующих двух стихах своего послания, непосредственно перед заключительным словословием, Иуда снова напоминает своим читателям о лжеучителях. Он говорит, что христиане должны любить даже их, как и всех других неспасенных, и стараться привести их ко спасению во Христе. Иуда указывает на великое Божье милосердие, выражаемое в его сострадании и сочувствии даже в день суда. И дух, и невеста говорят: «Приди!» И слышавший да скажет: «Приди!» Жаждущий пусть приходит, и желающий пусть берет воду жизни даром. Откровение, 22 глава, 17 стих. И Иуда призывает своих читателей проявлять сострадание и сочувствие того же рода, которое распространяется даже на худших из людей. Писание говорит, что Бог терпелив и сострадателен, и что Он не желает, чтобы пропала даже одна единственная душа. Он желает, чтобы спасти все, независимо от того, кто они и как глубоко они погрязли в своих грехах. Иуда упоминает две группы людей, которых следует увести с путей зла и смерти. Одна из этих групп состоит из людей, которые стоят на грани совершения ошибки из-за своих сомнений в истине или же из-за своего невежества по поводу того, что является путем правды. По отношению к ним церковь должна проявлять великую мудрость и делать все возможное и необходимое, чтобы возбудить в них стремление к правде. Иуда говорит о таких людях следующее: «И к одним будьте милостивы с рассмотрением». С ними следует обращаться с большой осторожностью и заботой, потому что они находятся на грани между спасением и вечным проклятием. О них необходимо много молиться, и они нуждаются в человеке, хорошо знающем Слово Божье, который способен привести их к спасительной истине через веру в Иисуса Христа. Такой человек способен поправить их и развеять их сомнения с тем, чтобы они смогли по-настоящему убедиться в том, что они могут доверять Господу Иисусу Христу в деле их вечного благополучия. Существует вторая группа людей, говорит Иуда, которых следует спасать силой, исторгая из огня. У нас нет оснований сомневаться в том, что в данном отрывке Иуда имеет в виду вечный огонь осуждения. Хорошей иллюстрацией этого является то, что произошло с Лотом, его женой и дочерьми. Когда они были буквально выхвачены из огня суда, разразившегося над Содомом и Гоморой. Тот факт, что Лот был спасен целиком и полностью, является результатом Божьей милости и вмешательства его ангелов, а также результатом ходатайства Авраама. Насильственность мер по спасению этой группы людей объясняется тем, что эта группа состоит из лжепророков, живущих вдалеке от Бога и в непосредственной близости к миру, плоти и дьяволу. Спасти таких людей будет нелегко, и поэтому Иуда напоминает своим читателям, что они должны обличать их со страхом, гнушаясь даже одеждою, которая осквернена плотью. Иуды, 23 стих. В данном случае верующий старается завоевать для Господа их души, должен проявлять великую мудрость и осторожность.